Интерлюдия. Нельсон прилетел в Лондон, где его встречал Стивенс. Понимая, как важно сохранять тайну своих помощников, Нельсон приказал остальным лететь на других самолетах, рейсами через Канаду и Мексику. Сев в машину, за рулем которой был Стивенс, они направились в сторону центра города. Нельсон справедливо считался одним из лучших специалистов в Европе по устранению неугодных. Его фишка заключалась не в том, что он всегда выполнял данные ему заказы. Как умный человек, он понимал, насколько важно не афишировать своего присутствия, устраняя заказанных клиентов. Поэтому к оружию прибегал в исключительных случаях, полагаясь на другие методы, которые разрабатывал тщательно и деликатно, чтобы не выдавать своего возможного участия. Когда в 90-е годы в Австрии неожиданно начала набирать силу откровенно правая партия, а ее лидер не скрывал своего восхищения нацистами, стало понятно, что это больная проблема всей Европы, и ее надо решить. Нельсон следил за политиком несколько месяцев, пока не выбрал день рождения его матери, к которой клиент всегда отправлялся лично, сидя за рулем служебного автомобиля. Учитывая, что он ездил на приличной скорости, а все инспекторы полиции страны знали его в лицо, и еще иногда позволял себе злоупотреблять алкоголем, то особенно большой проблемы Нельсон не видел. Нужно было только рассчитать момент, что он и сделал. На повороте у машины отказали тормоза, и в результате политика хоронила вся страна. А объединенная Европа избавилась от слишком радикального политика, который компрометировал саму идею Большого Европейского Союза. Когда погибла принцесса Диана, Нельсон был одним из немногих людей, кто восхищался безупречной работой специалистов из Великобритании. Если бы принцесса прожила еще несколько минут, само существование страны оказалось бы под вопросом. Она была матерью будущего короля Великобритании, но собиралась официально выйти замуж за мусульманина, и сына человека, подозреваемого в крупных махинациях. Отцу не позволили получить гражданство Великобритании, и тогда он решил таким необычным образом отомстить, познакомив своего сына-плейбоя с красавицей-принцессой. А та, в свою очередь, горела желанием насолить своим бывшим родственникам, королевской семье. Все совпало слишком идеально. Уже позже, после ее трагической смерти, возникнет культ принцессы. При этом все сразу забудут, что количество ее любовников исчислялось достаточно большим числом, а поведение было на грани скандального. Но будущий король Англии был еще и хранителем веры, так как архиепископ Кентерберийский всего лишь выполнял волю короля, традиционно считавшегося не только главой государства, но и главой англиканской церкви. Позволить матери будущего короля стать женой мусульманина – огромное испытание даже для просвещенной Европы. Родившиеся дети стали бы невероятной проблемой самой королевской семьи. И тогда было принято решение, исполненное за несколько минут до того, как молодые должны были оказаться в доме жениха и официально объявить о замужестве принцессы. Нельсон был одним из тех, кто понимал, насколько безупречно и надежно сработали агенты английских спецслужб, сумев устроить аварию в обычном туннеле в нужное время. Он сидел в автомобиле рядом со Стивенсом, внимательно слушая его. Уже несколько лет Нельсон воспитывал этого долговязого парня, бывшего десантника, который постепенно становился настоящим профессионалом, прекрасно зная, что только в голливудских фильмах профессиональный киллер действует в одиночку, тайком от всех, и выглядит чудаковатым дурачком. На самом деле, чтобы идеально выполнить заказ, требуется целая группа помощников, которые выслеживали, проверяли и загоняли жертву в нужное место, готовя идеальное преступление, которое не должно было выдавать его исполнителей. Но самое важное заключалось в том, что сам Нельсон затем проверял каждого из исполнителей, обращая внимание на их поведение после выполнения заказа. Если человек позволял себе любой намек на проведенное дело, мог под влиянием алкоголя или дружеских чувств проболтаться, пытался рассказать о своем участии в устранении того или иного банкира или политика, то он был обречен. Его убирали немедленно и без всякой пощады. Каждый помощник Нельсона четко знал только одно правило – ни при каких обстоятельствах не разглашать даже талику информации, не признаваться ни в чем, ничего никому не рассказывать. И этого правила обычно придерживались все, кто работал с Нельсоном. Теперь он приехал в Лондон, чтобы найти эксперта с такой смешной птичьей кличкой Дронго. Заказ на его устранение он получил уже давно, но преследование, начатое в Америке, перекинулось на Великобританию, куда, по сведениям Нельсона, прилетел этот неуловимый эксперт. Искать его в многомиллионном городе было практически невозможно, но у Нельсона была своя методика поиска. Он знал настоящую фамилию эксперта, что облегчало ему поиски. Через полтора часа они прибыли в дом, который снимал Стивенс на чужое имя. Там их уже ждали двое других помощников Нельсона. Один из них считался очень хорошим специалистом по компьютерным технологиям. Его звали Джалал, и он проходил стажировку в Силиконовой долине. Индус по рождению, Джалал был из мусульманской семьи. Он с отличием окончил сначала университет в Мумбаи, а потом и магистратуру в Сиэтле. Нельсон нашел его 4 года назад, предложив баснословные гонорары, от которых Джалал не смог отказаться. И теперь он работал на одного из лучших киллеров современности, помогая ему отслеживать клиентов. Оставалось ввести данные и узнать, каким рейсом прибыл в Лондон эксперт Дронго. Уточнив его фамилию в рейсе, прилетевшем в Лондон с Багамских островов, они начали поиски на возможный отъезд эксперта и выяснили, что вчера он был зарегистрирован на рейс, вылетавший в Москву. Сравнив оба списка пассажиров, Джалал легко обнаружил одну и ту же редкую фамилию, фигурировавшую в обоих. Это был Эдгар Вейдеманис. После того, как выяснилось, что Вейдеманис сошел с рейса вместе с экспертом и вчера не улетел в Москву, сомнений больше не оставалось. «Это тот самый тип, который был с экспертом в Нью-Йорке», — напомнил Стивенс. «Очевидно, он его помощник или телохранитель. Может, напарник», — предположил Нельсон. «В любом случае, нужно проверить этого типа на проживание в отелях Лондона. Судя по тому, что они снимали номер в Краун Плаза, оба тяготеют к роскоши. Учитывая, что Дронго — один из лучших экспертов в мире, значит, ему еще и хорошо платят. Поэтому начните проверки с самых лучших отелей Лондона». «Но в Нью-Йорке они жили в отеле Бельведер», — заметил Стивенс. «Это для того, чтобы сбить нас со следа», — пояснил Нельсон. «Там нужно было нас обмануть, а здесь они могут расслабиться. Если им придется сбежать и здесь, то в следующий раз они окажутся в каком-нибудь двухзвездочном отеле. Такая перемена мест типична для умного эксперта. Этот эксперт, видимо, достаточно разумный человек и будет варьировать свое местонахождение. После трехзвездочного отеля обязательно выберет более роскошный вариант. Начинайте проверку по отелям», — приказал он. Один из его помощников снова застучал по клавишам компьютера. «Я вам не нужен?» — осведомился Стивенс. «Нет», — ответил Нельсон. «Я собираюсь пойти спать. А ты куда уезжаешь?» «У меня встреча с моей знакомой», — ответил, ухмыляясь, Стивенс. «Вы, наверное, помните Сару, я вам о ней говорил. Она сейчас в Лондоне». «Где вы с ней встречаетесь?» — уточнил Нельсон. «В баре на Ковент-Гарден. Это грязный мартини на Рассел-стрит». «Будь осторожен», — сказал на прощание Нельсон. «И не очень увлекайся со своей Сарой. Почему она сейчас в Лондоне? Это совпадение?» «Вы забыли, что она живет в этом городе», — улыбнулся Стивенс. «Кажется, 3 месяца назад она виделась с тобой в Амстердаме», — напомнил ничего не забывающий Нельсон. «Правильно. Мы тогда были в Брюсселе, и вы разрешили мне туда поехать», — подтвердил Стивенс. «Я хотел встретиться с ней в Лондоне, но оказался в Амстердаме». «Да, я помню. И все равно будь осторожен», — повторил Нельсон, разрешив Стивенсу уехать. Стивенс не должен был знать, что к его пиджаку Нельсон уже прикрепил небольшой жучок. Привычка никому не доверять вырабатывалась годами и всегда помогала ему выживать. Он демонстративно зевнул, устало вздохнул и отправился в свою комнату. Когда Стивенс вышел из дома, Нельсон уже ждал в саду, сумев осторожно выйти через окно и спрыгнуть на землю позади дома. Стивенс уселся за руль автомобиля. Нельсон, дождавшись, пока машина отъедет, вышел на улицу, поднимая руку. Он знал бар, о котором говорил его помощник. Через 20 минут Нельсон подъехал к бару «Грязный мартини» на Рассел-стрит, расплатился с водителем и вошел в помещение. Здесь было довольно шумно и многолюдно. Он прошел к крайнему столику в углу, заказал пиво и надел наушники. Со стороны могло показаться, что он просто наслаждается музыкой. На самом же деле в плеере очень четко прослушивался разговор Стивенса с его подружкой Сарой. Они говорили о своем отношении друг к другу, о том, как давно Стивенса не было в Лондоне. Нельсон слушал очень внимательно, но в течение 20 минут оба говорили лишь о своих чувствах. Наконец, Стивенс предложил отправиться в отель, и молодая женщина согласилась. Они уже выходили из бара, когда Стивенс оглянулся. В толпе он увидел вроде бы лицо Нельсона, но, вспомнив зевающего и уставшего босса, решил, что ему просто показалось. Он не допускал даже мысли, что его патрон может сидеть в этом баре. Дослушав беседу, Нельсон удовлетворенно кивнул. «Теперь можно возвращаться домой. У Стивенса действительно интрижка с этой молодой женщиной». Он сел в машину, и тут раздался телефонный звонок. Нельсон взглянул на аппарат и улыбнулся. Это был Стивенс. Не поверив своим глазам, он хотел проверить босса. сказывалась многолетняя выучка Нельсона. «Извините, если я вас разбудил», — осторожно начал Стивенс. «Мы с моей знакомой сейчас выезжаем в отель, и я хотел вас предупредить. Это Твистл Виктория у вокзала». Неплохой трюк, улыбнулся Нельсон, а вслух сказал. «Паршивый отель. Очень помпезное здание и маленькие номера, в которых невозможно развернуться. Зачем тебе такой отель?» «Мы будем там недолго», — ответил Стивенс. «Лучше приучайся к роскоши», — пожелал ему Нельсон. «Ты неплохо зарабатываешь, чтобы позволить себе отели другого уровня». «Вы сами говорили о частой смене разных отелей, чтобы не зацикливаться на конкретных, иначе меня могут легко вычислить», — напомнил Стивенс. «Убедил», — согласился Нельсон. «И больше мне не звони, я уже лег спать. Когда утром вернешься, тогда и расскажешь, как провел время. До свидания». Он быстро отключился и убрал телефон в карман. Стивенс постепенно набирает нужную форму. Это совсем неплохо. Главный принцип в их деле – никогда и никому не доверять до конца. Проверять каждого, кто работает рядом с тобой, кто может о тебе знать, кто тебе помогает. Только в этом случае ты можешь успешно действовать и не бояться предательства. Нужно изначально дать себе установку на проверку слов и дел каждого своего знакомого и малознакомого человека, каждого, кто с тобой так или иначе контактирует. Французы придумали гениальную поговорку, которую Нельсон помнит как таблицу умножения. «Предают только свои». Поэтому он так тщательно проверяет своих помощников, никогда не доверяя до конца ни одному из них. Но сейчас важно найти эксперта и закончить, наконец, столь затянувшееся дело. Нельсон не мог предположить, какая сцена тем временем разыгрывалась в номере отеля. Стивенс повернулся к женщине, которая сидела рядом и слушала весь разговор, снял со своего пиджака жучок, уложил его в специальную капсулу и весело произнес: «Старый дурак следил за мной в баре, чтобы узнать, с кем именно я встречаюсь и о чем говорю. Спасибо, ты здорово все разыграла». «Он тебе не верит?» — поинтересовалась женщина. «Если бы не верил, давно бы отстранил. Или пристрелил», — ответил Стивенс. «Конечно, верит, но на всякий случай проверяет. Нужно будет обязательно поехать в этот отель, чтобы нас там увидели, и зарегистрироваться. Он может проверить и это». «Ты уверен, что жучок не работает на расстоянии?» — спросила женщина. «Абсолютно. Только если он находится достаточно близко, не больше 50 метров. Не беспокойся, в этой капсуле жучок не работает, даже если Нельсон будет сидеть рядом со мной». «Будь осторожнее, он очень опасный тип», — напомнила она. «Он мне нравится», — признался Стивенс. «Настоящий профессионал. Знает, как нужно работать. Я многому у него научился». «И все-таки будь осторожнее. Не забывай, что нас интересует все, что связано с этим делом». «Не забуду. Может, нам действительно задержаться в этом отеле на несколько часов?» — предложил Стивенс. «Не говори глупостей», — поморщилась женщина. «У нас с тобой важная работа, а тебя волнуют только такие глупости». «В любом случае, нам нужно там появиться и провести в номере некоторое время». «Поедем», — согласилась она. «Нельсон действительно может проверить. Он способен на самые невероятные поступки». Оба понимающе улыбнулись друг другу. Ни Стивенс, ни его знакомые не могли подозревать, что кроме жучка, демонстративно прикрепленного к пиджаку Стивенса, с тем, чтобы он его обязательно обнаружил, Нельсон немного покопался и в телефоне своего главного помощника, и теперь даже на расстоянии слышал весь разговор между Стивенсом и его знакомой. Наивный дурачок Стивенс считает, что он подслушивает своего помощника с помощью примитивного жучка. Ему и в голову не приходит проверить собственный телефон. Нельсон улыбнулся. «Всегда приятно знать гораздо больше остальных. Это помогает держаться в тонусе».